Глава 28. Капитан проводил Ричера и Харпер в комнату предполетного ожидания на втором этаже. В комнате было только самое необходимое. Люминесцентная лампа под потолком, линолеум на полу, пластмассовые стулья, расставленные вокруг низких столиков. «Особых удобств тут нет», — виноватым тоном произнес капитан. «Но это все, чем мы располагаем. Самому высокому начальству тоже приходится ждать здесь». Ричер подумал. Высокому начальству тоже приходится ждать 3 часа. Но вслух он ничего не сказал. Лишь поблагодарил капитана и встал у окна, уставившись на взлетно-посадочную полосу. Там не происходило ничего особенного. Харпер подошла было к нему, но затем вернулась и села на стул. «Скажи мне, в чем дело?» «Начнем с мотива. У кого есть мотив?» «Не знаем». «Вернемся к Эми Каллан. Предположим, она была бы единственной жертвой. Кого вы заподозрили бы в первую очередь?» «Ее мужа». «Почему мужа?» «Если убита жена, всегда надо первым делом приглядываться к мужу», — объяснила Харпер. «Потому что мотив очень часто бывает личным. А самый близкий человек для женщины — ее муж». «И как вы бы пригляделись к нему?» «Как? Так же, как всегда. Протрясли бы его алиби. Работали бы до тех пор, пока что-нибудь не всплыло бы». «И долго он не продержался бы, так?» «Ну да, рано или поздно он сломался бы». Ричард кивнул. «Хорошо. Теперь давай предположим, что убийца действительно муж Эми Каллан. Как ему избежать вашего пристального внимания?» «Никак». «А вот тут ты не права. Он может избежать этого, если найдет несколько женщин, имеющих что-то общее с его женой, и убьет их тоже. Причем сделает это каким-то исключительно своеобразным способом, который обязательно заставит всех искать некий крайне необычный мотив. Другими словами, он замаскирует избранную цель целым ворохом мусора, не имеющего никакого отношения к делу. Отведет подозрение от себя, спрятав личные связи в толпе. Все равно как где лучше спрятать песчинку?» Харпер кивнула. «На песчаном берегу?» «Совершенно верно». «Значит, это муж Каллан?» «Нет, не он. Но...» «Но теперь нам достаточно найти мотив только для убийства одной из женщин, а не всех. Все остальные — лишь отвлекающий маневр. Песчаный берег». «Камуфляж», — подтвердил Ричард. «Фоновый шум». «Так которая из них? Кто истинная цель?» Ричард ничего не ответил, отошел от окна и сел. «Ты ждешь. В горах холодно. Холодно и неуютно. Ты сидишь на корточках, укрываясь за скалами. Ветер западный и очень сыро. Но ты упорно ждешь. Наблюдение — это очень важно. Определенность — это все. Ты понимаешь, что если сохранить внимание, то сможешь все. Абсолютно все. Поэтому ты ждешь. Ты наблюдаешь за сидящим в машине полицейским и веселишься по поводу его мучений. Он всего в нескольких сотнях футов от тебя, но это другой мир. Ты можешь отойти от скалы, и вокруг будет 1 000 000 акров безлюдных гор, которыми можно воспользоваться для оправления естественных потребностей. А он находится посреди цивилизации. Вокруг улицы, переулки, дома. Он не может воспользоваться всем этим. Его арестуют за нарушение общественного порядка. Он должен будет сам арестовать себя. И двигатель не работает. Значит, в салоне холодно. Это к лучшему или к худшему? Ты наблюдаешь и ждешь. Прежде чем истекли 3 часа, в комнату предполетного ожидания пожаловал сам капитан. Он провел Ричера и Харпер вниз, и они вышли на улицу через ту же дверь, через которую вошли. У крыльца ждала штабная машина. «Счастливого пути!» – пожелал капитан. Машина проехала к взлетно-посадочной полосе, на которой стоял одинокий Боинг. От самолета отъезжали автозаправщики, внизу суетились техники. Лайнер сверкал новой белой краской. «Самолеты перекрашивают только после того, как мы убеждаемся, что они нам подходят», – объяснил водитель. Перед открытым люком стоял трап. Вверху толпились члены экипажа в форме с пухлыми портфелями. «Добро пожаловать на борт», — сказал второй пилот. «Свободное место вы отыщете без труда». В салоне их было 260. Это был обычный пассажирский лайнер, только без каких-либо излишеств. Ни телевизоров, ни полочек с журналами, ни кнопок вызова стюардесс. Ни одеял, ни подушек, ни наушников. Все кресла были одного цвета, защитного. От ткани исходил характерный запах новой вещи. Заняв три кресла, Ричард уселся боком, спиной к иллюминатору. «За последние несколько дней нам с тобой пришлось порядком налетать», — заметил он. Харпер села за ним, пристегнула ремень. «Это уж точно». «Так, ребята, слушайте внимательно», — окликнул их второй пилот, выглянувший из кабины. «Этот самолет военный, Федеральному управлению гражданской авиации не подчиняется. Поэтому предполетное объявление будет на военный манер. Договорились? А именно, не беспокойтесь, потому что мы не разобьемся. А если разобьемся, вас непременно расплющит в отбивную котлету и превратит в пепел, так что причин для беспокойства все равно нет». Ричард улыбнулся. Харпер пропустила шутку пилота мимо ушей. «Так кто же истинная цель?» — повторила она. «А ты сама подумай». Самолет покатил по взлетно-посадочной полосе, через минуту он уже был в воздухе, могучий, уверенный, поднялся над облачностью и взял курс на запад. «Бедняга до сих пор терпит. С тех пор он так и не выходил из машины, а машина по-прежнему стоит прямо перед домом Семеки. Напарник привезет ему пакет с обедом. В нем термос с 20 унциями кофе. Скоро бедняге станет совсем не в моготу. Но это никак не влияет на твой план. Да и как могло бы повлиять? Времени 2 часа, пора делать звонок. Ты открываешь украденный телефон, набираешь номер Семеки, нажимаешь клавишу с маленькой пиктограммой зеленого телефона. Слышишь, как переключается коммутатор. Раздаются гудки. Ты низко приседаешь за скалой и готовишься начать говорить. Здесь теплее, нет ветра. Гудки продолжаются. Ответит ли Семека? Может быть, и не ответит. Такая капризная стерва, которая не позволила телохранителю воспользоваться туалетом, может запросто проигнорировать звонящий телефон. Тебя на мгновение охватывает паника. Что делать в этом случае, если Семека не снимет трубку? Она снимает трубку. Алло? В ее голосе звучат тревога, недовольство, готовность перейти в нападение. Она думает, что это полицейский сержант, который будет жаловаться. Или координатор ФБР, который будет убеждать ее вести себя разумно. «Здравствуй, Рита», — говоришь ты. Она слышит твой голос. Ты чувствуешь, как она успокаивается. «Да?» Ты объясняешь ей, что она должна сделать.